Тайная доктрина Блаватской. Происхождение человека. Комментарий Владимирова. От составителя. В этом томе рассказывается об особенностях появления человека на Земле. Это второй том тайной доктрины, именуемый антропогенезис или возникновение и эволюция человечества, основные положения которого здесь представлены. Рождение и развитие человечества тесным образом связано с эволюцией планеты и всех царств, ее населяющих и образующих. В первом томе тайной доктрины «Происхождение космоса» или «Космогенезис» были даны общие вопросы космического развития, соотношения духа и материи, телесного и психического. Многое из того, что будет здесь сказано об экстраординарном возникновении Земли и земного человечества, во времена Блаватской прямо не оглашалось. Извлечением наиболее важных материалов из второго тома «Тайной доктрины», фрагментами из «Агни-йоги», опубликованными после 2000 года, и нашим комментарием, мы попытались восполнить недосказанное. При издании использован перевод английского текста «Тайной доктрины» на русский язык, выполненный Еленой Ивановной Рерих. Впервые книга опубликована в Риге в 1937 году. В цитатах «Текст в квадратных скобках», «Станцы», «Комментарии курсивом» и тому подобное означает вставку Елены Петровны Блаватской, а в круглых скобках – ее пояснение. В этих случаях наши вставки и комментарии показаны надстрочным текстом. Тексты в квадратных скобках, встречающиеся в остальных местах, являются нашими вставками. Наши пояснения, взятые в круглые скобки, показаны надстрочным текстом. В принципиальных случаях наши вставки и пояснения отмечены инициалами составителя А.В. Александр Владимиров, 2007 год. «Мое учение не мое, но пославшего меня». Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 16. Предварительные заметки о станциях архаических и четырех доисторических материках. Станции и комментарии на них в этом томе с 51 по 62 о происхождении человека взяты из тех же архаических рекордов, как и станции о космогонии в первом томе с 1 по 7. Насколько возможно, мы придерживались дословного перевода, но некоторые станции слишком затемнены, чтобы быть понятыми без объяснений, и потому, так же как и в первом томе, они сначала приведены полностью, как они есть, а затем взяты стих за стихом с их комментариями, сделана попытка пояснить их добавлениями в примечаниях до более полного разъяснения их в комментариях. Дать читателю систематическое и полное толкование архаических станц невозможно. Между 7 стихом или шлока первого тома и 51 стихом, начинающим второй том, вынужденно пропущены 43 стиха. Уже одно появление человека на Земле, описываемое во втором томе, занимает то же число станц, что весь первый том. Здесь подробно описывается первоначальная эволюция от дхьян-каганов, земных людей, состояние земного шара в то время и так далее, и так далее. Большое количество имен, относящихся к химическим веществам и другим сложным соединениям, которые теперь перестали сочетаться и потому неизвестны позднейшим отпрыскам нашей пятой расы, занимает значительное место, так как эти наименования просто непереводимы и во всяком случае остались бы необъяснимыми, они просто выпущены вместе с тем, что не может быть опубликовано. Примечание. Фрагмент в кавычках взят из третьей части первого тома «Тайной доктрины» А.В. Что касается доэволюции человечества, раскрываемой в нынешнем втором томе, то тайная доктрина выдвигает три новые предпосылки, стоящие в прямом противоречии как по отношению к современной науке, так и к общепринятым религиозным догмам. Она учит а. одновременной эволюции семи человеческих групп на семи различных частях нашего глобуса, б. рождению астрального тела, прежде физического, причем первое служит образцом для второго, и С, что человек в этом физическом круге предшествовал всем млекопитающим, включая и антропоидов, обезьян, в животном царстве, то есть предшествовал всем теплокровным и был первым, кто имел красную кровь. А пока что, прежде чем мы приступим к антропогенезису доисторических рас, может быть, полезно будет согласиться относительно имен, даваемых материкам, на которых четыре великие расы, предшествовавшие нашей адамической расе, родились, жили и умерли. Их архаические и эзотерические имена были многочисленны и менялись в соответствии с наречием народа, упоминавшего их в своих летописях и писаниях. Тот материк, который в Энди-Даде, например, упоминается как Айрьяна-Веджо, примечание «Смотри Бун-Дебеш», 79-12, на котором был рожден первоначальный Зороастр, называется в пуранической литературе Шветадвипа, гора Меру, обитель Вишну и так далее. В тайной доктрине он назван просто страною богов, управляемой их главами, духами этой планеты. Потому из-за возможной, даже весьма вероятной путаницы, которая может возникнуть, считаем более удобным принять для каждого из четырех постоянно упоминаемых материков название более привычное культурному читателю. Предложено называть первый материк, или вернее первую твердь, на которой была развита божественными прародителями первая раса, первая несокрушимая священная страна.